Глава 2. Январь 1949 года. Албанский конвой. Борт флагманского крейсера «Краснодон». К албанским берегам конвой под командованием контр-адмирала Ставинского приближался на рассвете. Преодолев 5 морей, на каждом из которых их терзали лютые штормы, крейсер «Краснодон», эсминцы «Удалой» и «Бойкий», морской буксир «Керчь» и лишь недавно спущенная на воду субмарина К-112 держали теперь курс на северо-западную оконечность албанского полуострова Карабуруни. Примечание. Имеется в виду, что, выйдя из севастопольской базы, конвой преодолел Черное, Мраморное, Эгейское, Критское, Ионическое моря и теперь входил в воды Адриатики. Конец примечания. Оставив позади себя бурные воды Ионического моря и зеленовато-серые скалы греческого острова Атония, они яростно вторгались в просторы, залитые лучами утреннего солнца Адриатики. При этом черноморцы были приятно удивлены, убедившись, что пролив Отранта, который им следовало прочертить форштевнями своих кораблей, прежде чем оказаться под защитой прибрежного хребта, в самом деле, как и предвещали синоптики, предстает перед ними на удивление тихим, не по-февральски теплым и заманчиво лазурным. Каковым, собственно, и должен выглядеть пролив, омывающий земли никем из команды конвоя невиденной, однако же такой романтически знойной Италии. Справа по курсу Карабурунинский маяк, впереди остров Сазани, стратегически прикрывающий вход в Авлёрский залив. Лишь на минуту оторвавшись от бинокля, доложил штурмом Штадов, стоявший на командном мостике слева от контр-адмирала. «К слову, очень удобно островок этот расположен», — заметил начальник службы безопасности конвоя, подполковник контрразведки Дмитрий Гайдук. Примечание. С этим литературным героем мой читатель встречался на страницах романа «Флотская богиня». Конец примечания. Давно смирившийся с тем, что с легкой руки адмирала офицеры крейсера называли его просто флотским чекистом. «Стратегически удобно. Прикрыть бы албанцам бетонными колпаками, да зенитками пару размещенных на нем береговых батарей, и держаться можно, как на мощной морской твердыне». «Вполне очевидный факт», — охотно поддержал его капитан третьего ранга Штадов. «Классика береговой обороны. Любая военно-морская база могла бы позавидовать существованию у входа в залив такой природной крепости или форта, что не так уж и важно. Вот только прикрывать ему в заливе этом нечего», — заметил командир крейсера Канин. «Ты же подумаешь, военный флот Албании», — иронично осклабился он, — «штабная суета накануне трибунала и только». Контр-адмирал в очередной раз намеревался поднести бинокль к глазам, однако, услышав это, окатил комкрейса, как называли Канина, во все том же суетном предтрибунальном штабе уничижительным взглядом. Но, похоже, капитан первого ранга не заметил или же демонстративно не придал значения реакции командира конвоя. И с трудом сдерживая раздражение, Ставинский какое-то время вновь, теперь уже не прибегая к цейсовским линзам, молчаливо всматривался в медленно, прямо из воды вырастающую горную гряду полуострова Карабуруни. «Интересно, есть ли у албанцев на вооружении хотя бы один миноносец?» Все еще пребывал в плену собственной иронии Канин, не говоря уже о крейсерах и линкорах. «Я бы попросил вас, капитан первого ранга», запоздало попытался осадить командира крейсера адмирал, однако неожиданно как-то смягчил тон и столь же неожиданно произнес: «Впрочем, не только вас, но и весь офицерский состав конвоя попросил бы помнить и твердо усвоить. Народная Албания — наш союзник, поэтому любая ирония — по отношению к флоту или к армии этой крохотной страны будет расцениваться как политическая незрелость. Адмирал прокашлялся и еще суровее уточнил. Незрелость – это в лучшем случае, поскольку существует еще и такое понятие, как политическая провокация. «Ну, это понятно», — оскорбленно вскинул подбородок комкрейс. «Да и молвино мною было, к слову, и для прочего сравнения». Старый, закоренелый негодяй, почти по слогам, хотя и мысленно произнес контр-адмирал, словно диктовал штабному писарю очередной приказ. «Ведь никогда ни в чем не раскаивается». Даже сомнением неправоту свою не поддает. Зато как складно научился признавать свои ошибки и покаянно соглашаться с мнением командования. Причем озлобленности в непроизнесенных словах командира конвоя не было. Скорее, в них просматривалась некая злорадная полудружеская мстительность. Именно так, полудружеская. Потому как особой неприязни между ним и Каниным никогда не возникало. Другое дело, что при всех мыслимых и немыслимых закидонах характера своего командир крейсера всегда умудрялся вовремя осознать, покаяться и заверить. Он же, Ставинский, хотя и слыл человеком умеренных нервных расстройств, как однажды охарактеризовал его командующий Черноморским флотом, адмирал Октябрьский, однако, провинившись, предпочитал сопли не жевать, а сполна получать свое. Для офицеров крейсера не было тайной, что в свое время контр-адмирал Ставинский служил на одном из эсминцев под началом Канина. Причем будущий адмирал пребывал всего лишь в звании старшего лейтенанта, а будущий командир крейсера уже щеголял нашивками капитана третьего ранга. Однако со временем что-то там в штабной суете накануне трибунала пошло не так, и командир крейсера получил капитана первого ранга лишь накануне албанского похода, а Ставинский уже со дня на день ждал второй адмиральской звезды. Кстати, напомню, что в свое время албанцы сумели освободиться от турецкой оккупации, а в этой войну самостоятельно изгнали гитлеровские войска, продолжил свои нотации командир конвоя. Офицеры молча переглянулись. Адмирал явно повторял то, о чем они недавно читали в розданных перед походом политагитках, но признали, что это его командирское право. «Тут многое сказалось», — вдруг воодушевился их вниманием командир албанского конвоя. «Упорство албанцев, ненависть к врагу, умение вести партизанскую войну в горах, наконец, сплоченность нации. Кстати, контрразведка, албанцы что, в самом деле по-настоящему укрепили этот остров?» — обратился к начальнику службы безопасности. «По имеющимся данным, на Сазане расположена стационарная береговая батарея. Кроме того, здесь несут службу зенитная батарея, пограничная застава и отдельный егерский батальон, или, как они его здесь называют, батальон горных стрелков, которые считаются наиболее боеспособными солдатами албанской армии. Вы информируете меня о гарнизоне острова с такой тщательностью, словно получили приказ блокировать этот клочок суши и высадить на него десант». «Никак нет, приказа не последовало», — густым, сипловатым басом уведомил его подполковник Гайдук. «К тому же в моем распоряжении всего горстка бойцов». «Что значит всего горстка?» — проворчал контр-адмирал. И только теперь внимательно присмотрелся к подполковнику контрразведки, который за все время перехода почему-то старался не очень-то светиться ни на палубе, ни в кают-компании крейсера, предпочитая проводить время в отведенной ему каюте вместе с двумя другими офицерами своего подразделения. «Перед походом меня упорно заверяли, что именно контрразведка является чуть ли не элитой нашего флота», — похлеще горных стрелков в рядах непобедимой албанской армии. Надеюсь, в определении достоинства албанской армии вы обошлись без свойственной всем прочим офицерам иронии, — сдержанно улыбнулся Гайдук. Контр-адмирал мгновенно побагровел, однако вовремя взял себя в руки и, уже приблизив бинокль к переносице, с наигранным укором заметил. «На слове пытаешься ловить, флотский чекист? Ну-ну». «Всего лишь констатировал, что в оценке достоинств армии наших союзников, как и по большинству вопросов, расхождений у нас нет». «Вот это правильная резолюция, подполковник!» Забыв на какое-то время о бинокле, командир конвоя повернулся к Гайдуку лицом и смерил его долгим тяжелым взглядом. В эти мгновения Ставинский видел перед собой крепко скроенного, рослого мужчину, которому уже было за 40, и скуластое худощавое лицо которого с характерно поджатыми губами представляло собой не лик живого человека, а некий слепок гипсовой маски с хорошо отпечатавшимися на ней волевыми чертами. «Что же касается моих флотских чекистов, то заверяли вас, товарищ контр-адмирал, справедливо. В конечном итоге все они — капитан Конягин, старший лейтенант Выдренко, старшина Выхохлев, сержанты Колобов и Залесов — проверенные бойцы-фронтовики, а главное, почти все проходили службу в морской пехоте и не раз принимали участие в десантных операциях. Пятеро из них пошли подготовку боевых пловцов, еще четверо имеют квалификацию водолазов-ремонтников. Значит, подбирали все-таки не в штабной суете, а вполне осознанно и с определенным расчетом, проворчал Канин, явно пытаясь оправдаться в глазах контр-адмирала. Когда дело дойдет до приема линкора Джулия Чезаре, проигнорировал его рвение Ставинский, вашим бойцам, подполковник, придется тщательнейшим образом обследовать не только все закутки этого огромного корабля, но и его корпус, особенно днище. Словом, головой отвечаете за все, что может произойти нештатного при проводке линкора в район Севастополя. «Многострадальная моя голова, товарищ контр-адмирал», — парировал Гайдук. «За что только она не отвечала в годы войны?» Услышав его ответ, командир крейсера мстительно улыбнулся. Он недолюбливал выскочку Ставинского и даже не пытался скрывать этого. Там, в Севастополе, он втайне рассчитывал, что командиром албанского конвоя назначат все же его, соединив эту должность с должностью командира крейсера. Поначалу в штабе Черноморского флота так и решено было. Однако в ситуацию вмешался давнишний покровитель Ставинского, заместитель министра военморфлота, вице-адмирал Левченко. Примечание. Вице-адмирал Гордей Левченко. 1897-1981. Участник Первой мировой и штурма Зимнего. В 20-х годах командовал крейсером «Аврора». После войны, пребывая в должности заместителя министра военно-морского флота СССР, возглавлял правительственную комиссию по приему согласно договорам о репарациях кораблей побежденных стран, в том числе и линкора Джулия Чезаре. Конец примечания. Вместе с двумя направленными из штаба флота СССР инженер-капитанами второго ранга, специалистами по техническому оснащению и вооружению военных кораблей, в Севастополь прибыл и приказ министра о назначении командира конвоя. Вот только красовалась там фамилия не его, Канина, а контр-адмирала Ставинского, уже около года числившегося на должности инспектора береговых подразделений Черноморского флота, то есть, по существу, в резерве его командования. С того времени прошло уже немало дней, Однако досаду из своей души командир крейсера по-прежнему вытравить не сумел. Так что теперь слова флотского чекиста, как в самом деле называли на корабле Гайдука, показались ему бальзамом на оплеванную душу. «Вас, наверное, забыли уведомить, полковник, что в моем присутствии никакие ссылки на былые фронтовые чины и заслуги не принимаются». Гайдук мельком переглянулся с командиром крейсера. «А я тебя о чем предупреждал?» — вычитал он в глазах Канина. «Я же говорил, что всякое упоминание о фронте, этот на тыловой базе Каспийской флотилии благополучно отсидевшийся адмирал, воспринимает как оскорбительный намек, а потому и реагирует на него со всей мыслимой агрессией». «Да, так точно, не уведомляли», — признал подполковник. «Да в этом и не было смысла, поскольку в данном вопросе мы с вами единомышленники». Контр-адмирал недоверчиво окатил его взглядом с ног до головы и проворчал. «Ну-ну, посмотрим, как она со службой сладится».